Андрей Бондаренко. Единственный шанс. Грамота и жизнь вечная. Я родился в христианской семье. Папа мой уже в вечности. Мама еще жива. Если Господь продлит ей жизнь, то в октябре ей будет 90 лет. В церкви, которую посещает мама, есть сестра Евдокия. Мама мне говорит: «Евдокия так хочет дожить до столетия, чтобы получить грамоту от президента. В Америке, когда исполняется 100 лет, президент присылает поздравительную грамоту». Сестра Евдокия сильно заболела, и мама так расстроилась. «Как так? Пару лет всего осталось, не доживет». Дожила. Помню столетие сестры Евдокии. Цветы, поздравления и грамота от президента. Евдокия пошла дальше. 101 год, 102, 103. Дети, внуки, правнуки разместили в Фейсбуке фотографию. Сидит сестра Евдокия с плакатом. 103 года. Я к маме. Сестре Евдокии уже 103 года. И тут моя мама, без бывшего энтузиазма, меланхолично, взмахнув рукой, говорит мне: «Та знаю, знаю. Оце дивлюся на сестру Євдокію, і мені здається, що вона сама вже не знає, що з тим століттям робити». Друзья мои, нам нужно знать, что делать с нашей жизнью. Когда нам 15 лет, 20, 60 или 90? Нужно быть уверенным, что все вопросы, касающиеся нашего земного бытия, решены в свете Слова Божьего. Однажды мы увидели всю бесперспективность жизни без Бога, тупиковость наших решений, когда Он пришел в нашу жизнь и простил грехи. Иисус Христос открыл перед нами абсолютно новую парадигму человеческих взаимоотношений, жизни в нем, отношений друг с другом и перспективы нашей жизни в вечности. Аллилуйя! Категория обреченных. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи с 1 по 4. Евреи верили, что приход Мессии должен ознаменоваться тремя чудесами. Исцеление прокаженного было первым в этом списке. Второе – изгнание беса из глухонемого. И третье – исцеление слепорожденного. И вишенка на торте – четвертое чудо – воскрешение Лазаря. Раввины учили, что спустя 3 дня после смерти человек окончательно ушел в иной мир. И что, поверили? За последнее чудо не только Христа хотели убить, но и Лазаря. Мы видим в прочитанной истории больного обреченного человека. Он ограничен, унижен, растоптан болезнью. У прокаженного не было шанса встретиться со Христом, потому что эти люди были за гранью общества. Давайте откровенно. Мы знаем, что обречены, и когда-то придет наша смерть. Но когда человек безнадежно болен, это совершенно другая ситуация. У меня есть брат, который моложе меня на 2 года. Он медик, работает в госпитале. И несколько лет назад он лег на обследование. Нашли неоперабельную опухоль величиной с куриное яйцо. Даже для того, чтобы взять биопсию, ему нужно было ложиться на операцию. Дальнейшие обследования показали, что опухоль доброкачественная. Помню, мы пили кофе, разговаривали. «Брат, — говорит он мне, — должен тебе сказать, что моя жизнь разделилась на 2 части, до вердикта врачей и после. Брат, но опухоль-то доброкачественная. Я медик. Ни один врач, ни один профессор не может предсказать, когда доброкачественная переходит в злокачественную. Я чувствую себя как под колпаком. Изменился мой взгляд на жену, на детей, на окружающих в церкви. На все поменялся взгляд. Друзья, такое состояние приносит в жизнь обреченность. Это не просто отторжение, а боль, которой нет конца. Это то, что рано или поздно заканчивается смертью. Обреченность и прорыв. Грешники, понимая то или нет, переживают примерно такое состояние. Если человек имеет совесть, встречается со Словом Божиим, с действием Духа Святого. И несмотря на упорное сопротивление, грешник понимает свою обреченность, что его жизнь рано или поздно закончится адом. Прокаженный, который подошел ко Христу, знал об этом. Он знал о своем унижении, обреченности, знал о конце жизни, но сделал шаг ко Христу. Второе, что сделал этот человек, я бы назвал прорывом. Он знал, что нельзя находиться в обществе, но понял, что другого шанса нет. Отметим, что во время этого диалога с Христом никого рядом не было. Все разбежались. Кому охота рисковать? Вот как Бог описывает народ, который отступил от Него. «Во что вас бить еще?» Продолжающие свое упорство, вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Книга Исаии, 1 глава, 5 стих. Неужели так выглядело еврейское общество? Отнюдь. У них были красивые одежды. Выглядели они респектабельно. Но внутреннее состояние доподлинно, до последней буквы и запятой соответствовало этому описанию. Внутри гноящиеся язвы. Грех никогда не выглядит привлекательно. Он обезображивает. И единственная возможность вырваться из этого состояния – сделать прорыв. Это то, что сделал прокаженный. Когда приходит осознание бесперспективности нашей жизни без Бога, осознание нашей греховной сути, когда попадаем в греховную катастрофу, единственная возможность оттуда вырваться – прорыв. Единственный выход, единственное спасение, единственная возможность для нас – Иисус. Слава Ему за это! Это то, что пережил тот прокаженный. И он не промедлил, а воспользовался шансом вопреки человеческому мнению, вопреки правилам. Он понимал – или сейчас, или никогда. Первое – мы говорили об обреченности, второе – о прорыве. Каждый раз, когда я читал этот текст, он меня смущал. Подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Я спотыкался об это «если хочешь». Оказывается, в греческом языке слово «хочешь» имеет два значения – страсть и согласие. Прокаженный понимал, что не имеет права стоять рядом с людьми, и в своей последней надежде задает Иисусу вопрос: «Господи, если ты согласен, исцели». И ответ Христа: «Я согласен». Я согласен. Христос не просто остался рядом с прокаженным. Простерши руку, он коснулся его и сказал: «Я согласен». Господь не брезгует, не стыдится нашего провала, тупика, безнадежности, позора. Насколько бы безнадежна ни была ситуация, Он не просто станет рядом, а говорит: «Я согласен быть рядом, когда от тебя отвернулись самые близкие, когда никто не верит в твое будущее, когда по человеческим понятиям нет шансов, и ничего путного и здорового не будет из твоей жизни. Я согласен с тобой стоять рядом, прикасаться к твоим греховным, обезображенным ранам. Я согласен прикоснуться к проказе греха, которая съела твою жизнь, к остаткам твоего сознания, твоей воли. Ты сегодня обращаешься ко мне, и я согласен стоять рядом, протягивать руку и касаться твоих ран». Когда мы приходим к Господу, то выглядим как евреи из книги Исаии. Внешне все чисто, красиво. А Он видит и знает, насколько мы избиты, видит наши гнойные раны. Но тем не менее Он говорит: «Я согласен, я не брезгую твоей жизнью и нанесу бальзам исцеления на твои раны». Пожалуйста, не переступите черту, за которой бы Христос не смог помочь вам. Откликнитесь на призыв Божий, не рискуйте своим будущим. Я глубоко убежден, что каждый раз, когда мы бываем в церкви, когда слышим проповедь Евангелия, слышим Его голос, когда чувствуем прикосновение Духа Святого, то слышим слова Иисуса: «Я согласен». Христос знает вашу жизнь, сложность взаимоотношений между мужем и женой, сломанные отношения между детьми и родителями. Он видит всю вашу вину и говорит: Я хочу, чтобы ты сегодня пережил благодать. Очистись, начни новую жизнь.